суть у всех них одна – использовать жертвоприношение, чтобы выбить душу прежнего владельца из тела, и на остатках его сосуда души посадить свой. Только процесс такого приживления не проходит для тела безвредно. Это как в средневековье проделывать трансплантацию внутренних органов человеку. Даже зная всю процедуру до малейших деталей, коновалы того времени не обойдутся без косяков. А тут еще и пересадка практически всех органов разом. Такого перерожденца спасает только раскачанный сосуд души, старающийся реанимировать покореженное тело и вернуть его в строй. И чем живучее тело, тем лучше происходит приживление. Только от последствий это не избавляет. Сосуд души старается изменить новое тело под образец старого, к которому привык. И сколько оно продержится под натиском таких изменений, вопрос сложный. Ведь вполне возможно использовать ценные ресурсы для ослабления осложнений, а то и вовсе завершить процесс перерождения идеально. Так вот, слишком меня выбивает нормальное отношение в эмоциях от Минюя, будто и впрямь общается с взрослым человеком, хотя я уже и сам не уверен, что таковым можно меня считать. Слишком уж вживаюсь в роль ребенка, наглого, много знающего, но ребенка. Подозрительно позырков на женщину, решил не высказывать своего Фина ее подколку. Просто подошел и налепил еще один свиток, но теперь на живот, приподняв ее ночнушку. Мне можно, я ребенок. И пофиг на пыхтящего от недовольства Ецзуна, персональный барьер активировал еще только сделав шаг в их сторону. Несколько ударов выдержит, а там и экстренная метка Хирайшина сработает. Все, 10 минут работы свиткой будет полностью здорово. Пойдемте в сокровищницу. Нечего время тратить. Благодарю, Шэнь Юэ. Может, задержишься на обед, а у вас вкусные яды к столу подают? Кажись, я немного не то ляпнул. Слишком странным взглядом посмотрела на меня Мин Юэ. Ецзун же зыркал недоуменно. Забудьте, семейные заморочки. Подозрительного взгляда удостоился и от лорда Светозара. С радостью приму ваше приглашение. Хорошо кушать — это залог здоровья. Только сначала награда. И мысленно транслировал четкий посыл на как можно большее расстояние, если, конечно, глава нашего славного города не пустослов. Уж не знаю, чем мне так понравилось доставать этого здоровяка, но опуская его настроение, я поднимал свое. Закон равновесия в действии. Сам отводить меня в сокровищницу Ецзун не взялся, решив остаться с женой, присмотреть за ее восстановлением. Взамен позвал старейшину на пике золота. Пока мы топали в нужное место, я проверял своих тараканов на предмет такой предвзятости к этому фиолетовому гиганту. А мужик и впрямь крупный, почти 2 метра ростом. Ответ оказался банален. Он вызвал у меня диссонанс со своим ожидаемым образом крутого парня, держащего власть над последним оплотом человечества, и его поведением во время опасной ситуации для его семьи. Вот и случилось неудачное наложение воображения на реальность, заставившие чесаться мозги от выскакивающих ошибок. И пока источник такого раздражения мелькал перед глазами, я не мог успокоиться и взять себя в руки. Хотелось взять эту тряпку и выбросить в окно, только сил для этого не хватало, вот и отыгрывался словесно и эмпатически. Мы пришли, мастер Шэнь Юэ. Остановившись перед крепкими дверьми, Ечен открыл запирающий ее массив и вошел внутрь. Защита покрывает практически все здание, включая пол, но зря они оставили щели для вентиляции. Да, через них и змея не пролезет, но насекомое вполне справится, что я раньше и проделал, изучая сокровища хранилища. Почему мастер? Я вроде ни на одно мастерство ни в одной гильдии еще не сдавал. Не бумажка делает человека мастером, господин Шэнь Юэ, а с вашими умениями впору и самому экзамены на мастерство принимать. Мне так и не удалось повторить ни один из ваших символов. Зато по вашим рекомендациям мы нашли много интересных моментов в наших же библиотеках, о которых попросту не знали. Господин Ечен, вы член гильдии начертателей, верно? И видя символьную защиту, окружающую вас, только подтвердил ваше мастерство. Ага, я крут, знаю, расплылся в широкой самодовольной улыбке, сломав намечающийся план разговора. Знаем, проходили. Сначала порция лести, потом заверение в дружбе, после чего будут сомнительные предложения, что тут же транслировал своему собеседнику с помощью прокачанной обратной эмпатии, окончательно заставив того подавиться словами, готовыми сорваться с языка. Мне начинает нравиться эта фишка. Рот закрыт, значит и обвинить в неуважении к собеседнику нечем, но и продолжать приставать с неуместными предложениями желание отбивает. Быстренько осмотрев имеющиеся сокровища, выбрал насыщенные самой качественной энергией. В качестве топлива для раскачки сосуда души сойдут, когда начну использовать метод культивации. А как полезные предметы, взял только одну тыкву с незнакомыми символами, два куска незнакомых металлов и уже знакомое по канону яйцо. Грабеж закончен, спасибо за внимание. Господин Ячен, проведите до вашей столовой, или сам дорогу найду. Мин Юэ обещала вкусно накормить, а от халявной вкусняшки я не дурак отказываться. На мой способ разговора тот только покачал головой, решив проводить некультурное дитя. Да и лорд города приказывал ему не выпускать меня из вида. Слишком уж его напрягла моя маскировка, хотя понимает, что это бесполезно, но так он успокаивал себя. А мне несложно пройтись в компании гида. Обед проходил, так сказать, в семейном кругу. Лорд города, его жена да дочурка, и я, не отказался от приглашения по местным обычаям, а согласился, чем в очередной раз исковеркал картину мира мужика. Его женушка же как будто этого и ожидала, только лучась довольством. За столом Е Цзун выглядел как настоящий правитель города, строгий и величественный. Видать, убедившись, что с женой все отлично, взял себя в руки. Сама больная была не особо общительна. Малое лечение ран хоть и принялось восстанавливать тело, но вот свободных материалов в организме то у нее не оставалось для лечения. Все они были использованы ранее, для противостояния яду. Потому она не сдерживалась, уминая вкусняшки наравне со мною, утоляя просто зверский голод. А я молодой и растущий организм, переваривающий пищу чуть ли не на ходу. Та частично уходила на расщепление по принципу техника кимичи, пополняя запас сил дантеня и стимулируя его рост. Именно его, а не сосуда души. Не зря ведь я занимался освоением приемов из ракусики. Пускай гип по мне пока не дается, но сору вполне освоил. А более сильных способностей быстрого движения до пика уровня легенды в библиотеке и не было, если брать именно техники воинов. Освоил и тиккой, на уровне выдерживания ударов серебряного заклинателя одной звезды без малейших последствий. Осталось только наловчиться применять его в движении. Были техники укрепления защиты и сильнее, но мне не хотелось наносить никаких символов на еще растущее тело, как и впитывать в него подозрительные составы и материалы. Пока что только голая жизненная сила и ее прямой контроль с помощью физического тела, переводя это в рефлекс. В этом и состоит вся тренировка ракусики. Шиган это тот же тиккой, только на один палец, потому и смысла им заниматься отдельно не видел. Ранкяку тоже идет лесом. Режущие удары жизненной силой довольно затратны для моего текущего состояния тела. А вот гиппо вскоре планирую начать осваивать. Воздушная походка это реально крутая штука. Хотелось бы скорее вернуть возможность полета, хоть и такого. Мои размышления во время набивания брюха были прерваны довольно неожиданным вопросом от наевшейся жены лорда города. Юэр, так когда нам ждать твоих старейшин для помолвки с Ецзюнь? Что? Глава 5. Вопрос Мин Юэ поставил меня в тупик. Как не ворочил свои мысли, не мог понять, с чего такой резкий переход. Это событие смогло вогнать меня в легкую панику. Вдруг здесь канон пытается вырулить на привычные рельсы неведомым образом. Даже часть потоков сознания вернулись в основное тело, для дополнительного анализа памяти и возможности поддержки куда большего ускорения сознания. Мне чертовски сильно захотелось узнать, каким это способом в черепушку этой женщины закрались такие мысли. И это желание оказалось настолько преобладающим, что сразу три потока сознания приступили к перебору способов это сделать, едва я только оформил это сознательно. В Мин Юэ тут же устремился набор символов из свитка познания прошлого, да настолько быстро, что Е Цзун не успел среагировать. Он осознал ситуацию только с получением эмоционального посыла «не мешай врачу, провожу диагностику». Второй поток сознания принялся анализировать последние события, вдруг я не обратил внимания на какую-нибудь мелочь. Третий просто дал команду системе скопировать последние знания из черепушки девушки. И, как ни странно, получилось. Только тушку Шэнь Юэ скрутило от чувства истощения и голода. Одновременно с этим заголосил симбиант о использовании чрезмерной техники для его уровня. Мля, лорд Светозаров вскочил с места как ужаленный. Что с моей женой? Я только перевел на него усталый взгляд и тяжело вздохнул. Она в полном порядке. А вот я полный идиот. Видя непонимающий взгляд присутствующих, решил отговориться полуправдой. И так зря ляпнул вслух свои мысли. Истощение не идет на пользу работе черепушки. Я только сейчас осознал, что уже год как мог использовать одну полезную способность. И не делал этого. Ну да, после достижения двадцатки в размере любой чакры, я мог использовать немного больше возможностей системы и со значительной скидкой, особенно в плане работы с инфосферой. Например, теперь простые операции копирования доступны и без трактилизмы, используя энергию ядра души и тела. Также, многие простенькие защиты от сканирования будут попросту игнорироваться. После получения сотки в любой чакре станет возможно делать копирование, используя внешнюю энергию, вместо телизмы, лишь бы заполненных накопителей хватало. Это уже не говоря о возможностях чтения событий параллельных миров, изучения по ним возможного будущего и считывания координат этих самых мест, за сравнительно небольшую цену. Это основные моменты из заинтересовавших. Это возможно сделать и сейчас, но за огромную плату. Да такую, что жаба чуть ли не задушила даже мою крепчайшую тушку, не требующую воздуха. Потому, я попросту забыл о такой возможности. Слишком медленно чакры росли, а вот уж, доросли к этому времени. Уже две, прана и дух. И хоть эта темница блокирует исходящую энергию, но спокойно пропускает чисто информационную команду. И система именно это делает, направляет сложную инструкцию действий ядру, которая передает ее телу на выполнение. Такая вот цепочка команд выходит. До получения двадцатки в чакрах, системе, для такой работы, не хватало ширины канала, если выразить получаемые образы простыми словами. Потому и работала она через искусственного посредника, смоделированного из телизмы, используя ядро лишь для первичной авторизации. Опять же, самое простое описание происходящих процессов. ЮЭР, не переводи тему. Что думаешь по поводу помолвки? Женщина погладила волосы уснувшей дочери. Слишком та умаялась за время болезни матери, и так чудо, что продержалась до начала обеда, а слегка наполнив пустой желудок, просто отключилась от усталости, облокотившись на мать. Тетенька Мин Юэ, а я не слишком маленький, решать такие вопросы? Попытка похлопать глазками вызвала у женщины только поднятие брови в немом вопросе, правда, что ли? Согласен, попытка была дурацкая, да и не успел я еще восстановиться, даже скушав пилюлю для восполнения силы и вовсю используя доступные возможности регенерации. Потому мои кривляния скорее отдавали попыткой уставшего работяги, проработавшего двое суток без сна, выдавить нормальную улыбку. Блин, да я не мог себя настолько измотать ни одной тренировкой ракусики. Слишком много энергии высосало это сканирование. По всем моим подсчетам, сил должно было уйти раза в три меньше. Спустя мгновение получил ответ от потока сознания в основном теле, того еще больше волновал этот вопрос. Ведь, разобравшись в проблеме, можно будет начать сканировать тело Шэнь Юэ системой для лучшего отслеживания всяческих изменений. И не нужно будет искать способ запечатывания какого-нибудь бедолаги и его последующего переноса к основному телу, для копирования способностей симбионта. Во время изучения техник, выяснился один интересный момент, связанный с добычей нужной информации из местной инфосферы. Для получения более полных данных по техникам совершенствования нужны целые прорвы силы души. Для каждого последующего этапа эти потребности только возрастают. Я думал, что это касается только их, и дополнительные требования силы души – это своеобразная защита от дураков, сующих свой нос к сложной информации раньше времени. Ведь информацию по миру, материалам и знаниям из книг получал вполне стандартно, без таких конских наценок. Но оказалось, что это специальная защита самих сосудов души, и она распространяется не только на людей, но и на созданные ими техники, закрепляясь в инфосфере. И энергия, собранная в виде такого своеобразного налога, сама подпитывает эту защиту. Не знаю, какой профит из этого получает инфосфера, но точно в накладе не остается. С самими заклинателями ситуация немного другая, защита у них даже сильнее, но подпитывается от самих сосудов душ. Потому, даже поверхностное сканирование Мин Юэ так дорого мне обошлось. Она ведь золотой заклинатель трех звезд. Женщина талантлива сама по себе, да еще и имеет доступ к куче ресурсов. И почти полностью восстановила запасы сил, за время моей прогулки в сокровищницу. Эта же защита мешала сканированию напрямую, когда я старался изучить тела клиентов в магазине для набора статистики. Не зря воинов было куда проще просвечивать, сосуд души у них недоразвитый, вот и защита у них была недоделанная. Спасибо системе, и здесь нашла лазейки, потому я отделался лишь истощением, сократив затраты минимум в несколько раз, чем если бы попытался проделать то же самое, но с помощью символов. С другой стороны, используя начертания, я смог бы провести компенсацию хорошими материалами, как сделал это при использовании свитка познания прошлого. Шэнь Юэ, тебе настолько не нравится моя дочь, а вот этого я совсем не ожидал. Хотя стоило бы догадаться, любящий папаша ведь, а я тут показал вполне осознанное поведение, несмотря на возраст, и должен понимать возможные преимущества от такой связи, даже если и временной, ведь помолвка это не приговор, при необходимости, ее и отменить можно. Я же всячески стараюсь уйти от вопроса, будто сама мысль об этом меня пугает, если судить по бледному от усталости лицу. Вот и бесится за любимое чадо, хотя и держит себя в руках, только крепче сжав челюсти. Совсем не та размазня, которую видел до лечения его жены. Что же, должен признать, что судил о нем поспешно, из неверного первого впечатления. Впрочем, как и Амин Юэ, слишком хитрая бестия, выставляющая на показ свою беззаботность. Она воспользовалась обещанием своей дочурки, чтобы проверить меня на нечто. Подробности система не выкопала, считав только поверхностные образы. Что за обещание? Так малышка заявила, что станет моей женой, если я быстро вылечу ее мать, а я автоматически ляпнул, что согласен, лишь бы она мне не мешала наносить символы на свиток. Ну какие там обещания могут быть у детей? Ляпнула и забыла, а вон оно как вышло. Мелочь сразу принялась рассказывать матери обо всем на свете, стоило той только очнуться. Уважаемый лорд Светозара, вы уж сами определитесь, чего вы хотите. Вам любой ответ не понравится, а это женская прерогатива, такие мерзкие вопросы задавать. Ответ ему и впрямь не понравился, вон как рожу перекосило, что вызвало приступ смеха у его жены, и вполне искренний. Только в этот раз она быстро успокоилась, и, переглянувшись с Ецзуном, повернулась ко мне. Хорошо, тогда поговорю об этом с твоей мамой, когда навещу ее в следующий раз. А если вы с ней знакомы, то чего сразу у нее помощи не попросили? Простенькие свитки детоксикации и очищения от слабых болезней я ведь уже пустил в продажу, могли бы и догадаться, что это массовые поделки, и мне не особо сложно сделать куда более мощный вариант. Да, вид чернеющего от смущения Ецзуна заставил меня чуть ли не подавиться от сдерживания смеха. Уж слишком быстрый вышел переход, да и кожа у него так забавно проскочила фазу покраснения, перейдя сразу на темный оттенок. Ясненько, во время волнения попросту мозги отказали. В общем, дайте мне уже покушать нормально, слишком устал после лечения, надо силы пополнять естественным образом. Пилюли мне пока нежелательно глотать пачками, растущий организм все-таки. Регенерация регенерацией, но она пока слабовата в этом теле, а потому пускай оно само нормально восстанавливается. Пообедав, я отправился домой, периодически заглядывая к Шэньхуну своими дронами, не учудит ли тот чего. Ведь мой горе-папаша вполне мог бы отдать приказ о моем убиении, за сорванное отравление. Но нет, только придавил посыльного силушкой, но быстро сдулся, принявшись размышлять над ситуацией. Даже интересно, что он там надумает. Уложив дочь в кровать, парочка родителей решила обсудить произошедшее. Ецзун хоть и имел кучу невыполненных дел, но предпочел отложить их выполнение еще на некоторое время, провести время с женой важнее. Что думаешь о нашем маленьком начертателе? Шиджи была права, слишком уж тот вжился в роль ребенка. Для нас это даже к лучшему. Помнишь, как она рассказывала свои первые впечатления о своем сыне, готовый в любое время просто развернуться и уйти, если будет слишком хлопотно разбирать появляющиеся проблемы, при возможности, прихватив приглянувшихся людей, но оставить их, если те откажутся. Именно, только сейчас от него ощущалось совсем иное, нечто похожее ощущается от твоего отца, когда тот отправляется на очередную вылазку за город. Да и Шиджи упоминал об этом, будто кто-то или что-то не дает ему просто так сбежать подальше, заставляя оставаться и укреплять защиту. Жаль, подробностями она делиться не пожелала. В будущем попытаюсь разузнать подробности таких перемен. Мин Юэ познакомилась с наложницей патриарха священной семьи еще в первую неделю продаж свитков ее сына, и быстро нашла с той общий язык. Ей не привыкать налаживать связи с женами и любовницами влиятельных людей, а тут еще и поставщик уникальных товаров массового выпуска, здорово помогающих в развитии их владений. Да, Мин Юэ считала земли Светозара своими владениями, а в будущем и своей дочери, если они не заведут еще детей, и подбирать хороших знакомых для малышки следует начинать уже сейчас, чтобы укрепить будущие связи. Шэнь Юэ отличный вариант для этого, и не особо одобряемый в своей семье, несмотря на значительный вклад в их благополучие, что только добавляет ему плюсов. Его не брали ни на одну из встреч благородных семей города, даже когда специально напоминали об этом священной семье. И сегодня она поняла почему. Тому попросту плевать на их существование, есть они или нет, парнишка особо не расстроится. Скорее, даже вздохнет спокойнее. Думаешь, стоит так явно ему предлагать создавать привязки к нашему городу, а намеки он не поймет. Не потому, что не понимает. Ему попросту лень на них реагировать. Ты же заметил, что после так называемой проверки моего состояния, выражение женщины говорило, что она ни на грамм не верит в эту отмазку. У него совсем не осталось сил сдерживать проецирование своих эмоций в окружении. И как он реагировал на разные вопросы и предложения. Это да, Ецзун тогда еле сдержался, не отвесив мальцу подзатыльник за сравнение его с половой тряпкой, жаль только отца дома не было. Он бы мог сказать точнее, использовалась ли техника захвата духа, или это естественная реинкарнация с сохранением воспоминаний. Вдруг он из этой самой гильдии. Муж мой, и долго ты будешь во всем полагаться на отца? Неужели собственные глаза и разум тебя подводят? А чем ты, Юэ? Да будь такие возможности у начертателей темной гильдии, и долго мы бы не продержались. Ты просто представь, что мальчик сможет создавать, продвинувшись хотя бы до золотого ранга. А ведь он только бронзовый. От представленной картины Ецзуна передернула. И хоть Шэнь Юэ не создает атакующих свитков на продажу, но это не значит, что их нет. Чего стоит только барьер, полностью закрывающий малыша от давления силы стального заклинателя. И лорд Светозара не был уверен, что проломил бы тот с первого удара. Нет, будь такой заклинатель в рядах темной гильдии, и они бы первыми ощутили это на своей шкуре. Хорошо, но с помолвкой ты поспешила. Отцовская ревность не позволяла ему просто так согласиться на такое предложение. Конечно, конечно, как скажешь, а чего спорить. При нужде, уговорить мужа Мин Юэ всегда успеет, и лучше всего это делать после горячей ночки, хорошенько того измотав. Следующий день прошел спокойно, папаша не буянил, не отдавал приказ на отрывание моей башки. Зря только готовился запускать массовые активаторы печати оков души, чтобы сходу избавиться от всех собачек темной гильдии разом. Я наслаждался вкусняшками вместе с мамой, пока та занималась разбором бумаг по делам магазина. Юэр, ты уже определился с техникой развития, долго еще будешь тянуть, не знаю. Слишком много хороших вариантов выбора со своими уникальными моментами. Хотелось бы попытаться объединить несколько техник в одну, получив все разом, но я еще не настолько самоуверен, чтобы считать себя самым умным. Вот и боюсь ошибиться с выбором. Слишком хлопотно потом будет исправлять вылезшие проблемы. И в чем проблема? Ты ведь мне рассказывал о своей регенерации, да и время для тебя не проблема. Просто закроешься в этом своем данже на пару лет для восстановления, погрузившись в целительский сон. Насколько я поняла из твоих рассказов, тебе это будет даже полезно. Так чего бояться? И тут меня вштырило и просветило. Не только не по поводу ситуации, описываемой мамой, но и по поводу моей излишней трусоватости. Зря я оставлял в основном теле только один поток сознания, да еще и загружая его работой по анализу и перерасчету работы разных способностей в разных мирах. Будь у него больше свободного времени, и проблему заметил бы сразу. Точнее, не столько проблему, сколько то, что я излишне параною. Не только с возможностью выбора неправильной техники, но и с прямым подключением к местной инфосети. Ведь вылези какой косяк, и мое основное тело это заметит, если опять не будет завалено работой. И даже хорошо, что они вылезут, я смогу засечь влияние и понять, чего делать то. А удалить последствия можно будет и позже, не с моей, практически бесконечной, продолжительностью жизни беспокоиться об этом. Ну, потрачу я на это дело лишнее десятилетие или столетие, так данжи мне в помощь, если не хочу терять время пребывания с мамой. Или вообще уничтожу имеющийся сосуд души и захвачу новый, с помощью специальных техник, так только лучше разберусь в их строении, так сказать, на своей же шкуре. Спасибо родительнице за озвучивание проблемы вслух, мозги наконец сложили мелькающие мысли воедино. По поводу мамы, даже если это тело погибнет, мама сумеет о себе позаботиться, не маленькая девочка. С тем количеством свитков, с записанными знаниями, которые я для нее создал, она сможет развиться не только до вершины этого маленького мира, но и в драконьих руинах навести знатного шороху. А там и встретиться сможем, если новое рождение произойдет достаточно близко. Но это только в случае полной задницы. А чтобы эту самую наступающую задницу превозмочь, начну качаться прямо сейчас. Я ведь уже давно определился с пятеркой лучших техник самосовершенствования, и второй пятеркой, близкой к ним. Только из-за своих же тараканов откладывал их немедленное использование и искал иные варианты. Подходящих техник одного только божественного ранга для моего сосуда души есть свыше 200. Это количество выходит, если учитывать только мой нейтральный атрибут и зеленый цвет сосуда с оттенком лазури. Но моя форма души сразу срезает большую часть способов культивации, оставляя меньше 30 подходящих. У меня это семечко, простое округлое семечко, без малейшего символа, рисунка или иной метки. Самое обыденное. Как плюс, любые техники для растительных форм души мне подойдут. Как минус, надо будет потратить время на адаптацию этого самого семечка под выбранную технику и его прорастание. И уже от меня зависит, будет это в ближайшее время, или при достижении легенды. Но чем раньше, тем лучше. Называется, почувствую себя Нили, на минималках. У того ситуация была еще хуже. Даже такой базовой формы не было. На всякий случай, сперва проверял и более простые подходящие техники, вдруг среди них затесался редкий бриллиант, как частенько бывает во всяких произведениях типа Синиса. Но нет, ничего такого не нашел. Зато набил руку на изучение самих техник, после чего принялся за изучение божественных. Для этого использовал большой символьный массив, фильтрующий воздействие из инфосферы. Через него узнавал начальные моменты имеющихся техник для лучшего ознакомления с ними. Хотя он уже был и не настолько нужен, иммунитет начинает все лучше работать в этом теле. Но применял, на всякий случай, потворствуя своей паранойе. Не сдерживая себя, подскочил к матери, и повиснув у той на шее, поцеловал в щеку. «Спасибо, ты лучшая». Погладив меня по голове, она усадила меня на колени, решив продолжить расспрос. Так что решил по поводу техник саморазвития, задумавшись на секунду, подвел итоги моих размышлений. Есть пятерка хорошо сбалансированных техник развития, с хорошо заметными лидерами. Рассказывая матери о своих выводах, сам повторил уже проверенные моменты. Сначала тройка лучших техник, которые подходили Ниле, и которые он назвал самыми-самыми. Путь бога войны, самая могущественная. Путь бога пустоты, самая таинственная. И путь духовного бога, самая перспективная. Ее же и практиковал наш главный герой. Второе ее название – сокровенная духовная практика небесного Дао. Вся ее мощь заключена в стабилизации нестабильного сосуда души. Такой сосуд мог адаптироваться к чему угодно, лишь бы у него было время. И эта техника его давала, заодно ускоряя адаптацию. Сильный напор внешней силы грозится взорвать сосуд души, перетерпел и адаптировался. Внутри сосуда души проросла неизвестная хрень, подождал, пока она успокоится и забыл о ее существовании, черпая от нее преимущества. Нащупал энергию законов, дайте минутку подстроиться и можно приступать ее сосать как спагетти. Разные элементы, вызывающие повреждения сосуда души, не беда, перетерпи первые их столкновения, а дальше все будет пучком. Небесная энергия, давайте больше, переварим все. Жертвенная демоническая кровь, ух ты, какая нямка. В общем, комбинация просто идеальна для превозмогания. Для этого у нее хватает преимуществ. Взять ту же возможность типа пути развития тела в довесок к раскачке сосуда души. Едва ли треть техник божественного уровня имеют такую возможность. Прочие обходятся пассивным укреплением тела. Я бы и сам не отказался от такой техники, но меня напрягает, что ее практиковал главный герой Синиси. Без учета этого, она для меня делит первое место по полезности с еще одной техникой. Хоть сейчас приступай к ее использованию. Путь битвы, названный канонным Ниле самым могущественным, или путь бога войны, если брать иное толкование. Он хорош, очень хорош, но слишком сосредоточен на укреплении тела и превращении заклинателя в передвижной бастион. При его использовании хромают тонкие манипуляции энергиями, зато в прямом бою он превосходен и готов к столкновению в любой момент, всегда находясь на пике формы, тогда как прочим практикам нужны доли мгновений для разгона своего состояния в начале битвы. В общем, хорошая техника, но не без недостатков. И точно не мое. Я хоть и люблю помахать кулаками, но не постоянно ведь. Бог пустоты, или великое ничто. Самое таинственное, по мнению того же Ниле, довольно любопытный вариант, но тоже не по нраву. Слишком узкая специализация на пространстве и пустоте, пускай и с возможностью дополнения. Но больше всего мне в ней не понравилось отсутствие компонента развития тела. Теоретически, для этого можно использовать отдельные специальные техники, предназначенные для раскачки тела, но мне не хотелось бы быть первопроходцем. Да и есть ощущение, что в ней можно слишком быстро перейти в энергетическую форму существования, потому закалки тела и нет. А я еще хочу продолжать наслаждаться физическим миром, так что однозначно нет. Теперь прочее, подходящее из топового списка. Первородный огонь – техника, позволяющая стать источником огня, которым пользуется местная известная зверушка – трехлапый золотой ворон. Для этого надо прорастить мое семечко в огненную яблоню, воспламеняющую небеса и землю. Неплохо, но нет, пиромантом быть не желаю. Если будет не хватать огонька, попрошу маму поработать напалмом. Она уже в этом спец, даже без использования демонического духа. Кровавый тиран с кровавой лозой, выпивающий силы противников и пополняющий свои, тоже не вариант, хоть управление кровью у нее и отменное. Вампирской саги мне только не хватало, а я наверняка могу учудить какую-нибудь дичь, в стиле самостоятельных кровавых клонов или кровавых слуг. Так что нет, и еще раз нет. Владыка изначального хлада, использующий дерево, пронзающее пустоту, блин, так и околеть недолго, напрямую из нее энергию черпать, страшновато. Разве что изучить этот метод подробнее в будущем, когда раскачаюсь. Хочу сравнить, насколько этот способ похож на работу материализации, а именно получение энергии из пустоты. Мировое древо. Звучит интересно, но на деле мало чем отличается от возможности десятихвостых по сбору мировой энергии. Такое ощущение, что и технику, и джуби создавали при изучении одного и того же образца для подражания. Она не дает никаких особых сил по умолчанию, зато может усиливать любую изученную способность постепенным вливанием в соответствующее тонкое тело чистейшей силы души. Чем-то она напоминает работу по прокачке навыков системой. В некотором роде, это и можно считать ее особой силой. Укрепление тела она имеет, и очень даже качественное. Еще присутствует универсальность использованных сил, только напрягает ее медлительность, если верить описанию. Слишком долго она фильтрует самые качественные единички поглощаемой энергии, и еще больше времени требует на переваривание некачественных. Несмотря на всю ее обычность, она для меня делит первое место с путем духовного бога Нили. Очень стабильно, хорошо понятно, без явных минусов, кроме дотошности в плане перебора усваиваемых энергий. Прямо символ незыблемости. Кроме этой парочки, есть еще три довольно интересных метода полировки сосуда души. Хотя в них меня больше заинтересовали отдельные моменты, чем они сами. Ну не смотрится их общая комплектация по сравнению с двумя топами. Вытягивают за счет особых возможностей. На третьем месте стоит сокровенный путь и его семицветная лоза. Она позволяет познать пять элементов стихии совместно с иньян и закалять с их помощью тело. Также позволяет комбинировать стихии, как это было с чакрой. Есть подозрение, что эта сила души, для некоторых отражений мира Наруто, является прародителем чакры. Четвертое место делит путь Творца с его небесным виноградом, и исток бесконечности с его травой равновесия. Ниже семи цветки потому, что они воплощают имеющиеся способности основного тела, тогда как предыдущая техника позволяет освоить малознакомую новинку, иньян. Я не особо ими интересовался в мире хвостатых зверей, забив на этот вопрос. Если виноград позволяет формировать свои собственные маленькие миры и черпать из них силу, то травка является некой вариацией материализации основного тела, помогает объединять энергию пустоты и глубин астрала для дальнейшего использования. Практически, получается бесконечный источник энергии, пока сосуд души выдерживает ее прогонку через себя. Я таким же способом материализовал огненную чакру, только она крайне плохо поддавалась контролю. Скорее всего, эта техника именно на повышении контроля такой агрессивной силушки и сосредоточится на высших уровнях. Вот только, как бы я нос не воротил, а адаптация сосуда души из сокровенной духовной практики небесного да мне нравится больше прочих. Не зря ведь Нили назвал ее самой перспективной. Чертов Нили, ну вот нахрена ты мне испортил отношение к этой технике. Хлоп, это я получил горячий щелбан, жгущий мой лоб без малейшего жара. Мам, ну за что на этот раз? Не ругайся, контролируй свою речь. Вот блин, и иммунитет не помогает, попросту не видит вредной составляющей. Млять, хлоп, ай, бесящий Нили, земля тебе пухом, мелкий засранец. Ай, ну хватит, мам, «Ладно, ладно, больше не буду, только ухо отпусти. Стоп, какое земля тебе пухом? Я же хотел кремировать его тельце, на всякий случай. Ну-ка, проверим свою память». Перенеся в основное тело большинство потоков сознания вместе с основным, принялся проверять последние события. Так и есть. Некая неизвестная вражина сделала мне внушение, забыть о трупе Нили и отправиться по своим делам. Да еще и так мастерски, что заметил это только случайно. И хоть и обратил внимание на несоответствие, но слишком увлекся добыванием странички книги. Любопытненько. Надо на постоянное время оставить один дополнительный поток сознания в основном теле, для непрерывного мониторинга такого влияния. Иммунитет в теле Шэнь Юэ еще слишком слаб, чтобы убирать такое воздействие сразу. И в нем оставлю второй поток, делающий то же самое. Дополнительная нагрузка не повредит, только ускорит развитие сосуда души. Заодно будет проверка возможностей вражины, сделавшей такую пакость. Хм, интересно, выходит, это внушение неосознанно поднимало у меня раздражение на нелепые вещи, связанные с ним. Потому и практику небесного дара откладывал. Посмотрим истоки самого раздражения, ведь не на пустом месте оно вылезло. Ага, понятно, простая зависть к избранному и главному герою. Только завидовать-то уже давно как нечему, но в подсознании такие тараканы до сих пор остались. Вот и вылезли, когда возле их логова пошуршали. Ставим галочку в списке дел. Как только завершу проект полеты в массы, быстренько сгоняю сжечь трупик Нили, чисто на всякий случай. Второй раз трястись в повозке не желаю, как и наслаждаться вонью местных чешуйчатых аналогов лошадок. Потому, либо полет, либо бег на своих двоих, может подбросить монетку для окончательного выбора метода культивации. А зачем выбирать? В смысле, ты же сам говорил, что основная способность мирового древа в фильтрации и усвоении энергии, тогда как небесная дара отличается в основном формированием нового духовного органа в сосуде души, который занимается его стабилизацией. Возьми их и попросту совмести. Объединить две техники – это не десяток сразу, как ты планировал в начале. По мере развития сможешь вплести иные понравившиеся элементы. А в случае неудачи, никогда не поздно попросту обнулить прогресс и начать сначала. Строить здание с нуля куда проще, чем постоянно ремонтировать кривую постройку. Обнулить и начать заново. Хм, имелась среди способностей контракторов такая фишка. И не одна. Да и среди дьявольских плодов сразу несколько штук подкинули подобные возможности, не говоря уже о магических ритуалах омоложения тела и обновления духа. Выбирай, что хочешь, и совмещай. Еще больше становится стыдно, чего это я так трусил. Неужели настолько испугался ожидания перерождения во мраке? Казалось бы, привык к нему, но нет, вот опять вылезло, хоть и не настолько явно. Видать, без полного уничтожения сущности этого конкретного страха, я просто максимально сильно его ослабил. Но даже так не хочу его окончательно искоренять. Боюсь, что если начну, то окончательно потеряю себя, продолжив удалять и прочие не очень нужные вещи. А там, гляди, и останется только продвинутый андроид с необычной операционной системой. К черту лирику. Надо решать. Бамс, контролируй свою речь. Ну, мам, хватит мой лоб избивать. И как ты вообще узнала, что я в мыслях ругался? Материнское сердце чувствует ересь. Научил на свою голову. В прямом смысле этого слова. Я тут вот о чем подумал. А зачем мне сразу замахиваться на создание нового способа культивации? Лучше, для первого раза, использую уже проверенную временем технику, а после достижения определенного этапа, решу, что делать дальше, произведу сброс до базового состояния или постараюсь дополнить выбранный метод новыми элементами. Мать смерила меня пристальным взглядом и ошарашила меня одной фразой. Получается, щелбаны для вправки шебутных мозгов и впрямь работают. Учтем, млять, ай, да сколько можно, я против домашнего насилия, пусть даже и мотивированного. От обедов ядовитыми вкусностями, проверил свое состояние. Так и есть, полностью восстановился после недавнего истощения. Значит, приступаем к настоящей культивации. Первой техникой решил выбрать исток бесконечности, раз уж мои сканирования системы жрут так много энергии. К тому же, не хотелось бы всегда полагаться на дорогие реагенты и их комбинации для нанесения символов. И если техника оправдает мои ожидания, то я воссоздам в этом теле свои возможности материализации, а может даже увижу способ ускорить ее рост. Как дополнение, с таким обилием энергии смогу подробнее изучить прочие методы культивации, не беспокоясь о истощении. Но самая важная причина, Хочу проверить, как основное тело будет усваивать такую энергию, переданную по связи. Может, получится вновь начать активно качать его навыки, ведь они почти остановились в развитии. Мне попросту жалко пускать телезму на ускорение их роста, пока не нашел способ ее восполнения. Только перевариваю в личную с помощью системы, в максимально экономном варианте. Что же, приступим. Прочитав мантру для активации техники, сразу же получил ответ от сосуда души в виде информационного пакета. Знакомо, делал это с тысячами других техник, но всегда отклонял запуск перестройки сосуда и связанных с техникой тонких тел. Сейчас дал согласие и принялся наблюдать за процессами, параллельно вбирая из окружения сырую энергию для переваривания и последующего использования в перестройке организма. Занимательно, воистину занимательно, даже скорее залипательно. Вечно можно смотреть, как горит огонь, как течет вода, и как работает сосуд души. Только ему не хватает топлива, подаваемого мною из окружения. Ну ничего, не зря ведь я набирал столько сокровищ. Из них тоже можно вытягивать энергию для культивации, да еще довольно высоких уровней и плотности, а не разреженные крупицы из воздуха. Только для этого надо иметь отличный контроль собственной силы, как и крепкое тело, чтобы оно могло выдержать прогонку энергии более высокого уровня. Или заранее подготовить специальные массивы символов, облегчающие нагрузку и делающие львиную работу сами. Увидь другие заклинатели, что я делаю, и мигом бы получил по шапке за такую порчу ценных предметов. Только мне важнее собственная сила, чем эти игрушки. Да и какая польза мне от этих бесполезностей? Горшок для насыщения мяса силой, полезный для развития воинов, так мои тонизирующие свитки эффективнее. Коврик для успокоения во время медитаций, свитки ясного разума хоть и одноразовые, но очень дешевые, да еще и позволяют научиться самому такое состояние поддерживать. Соответствующие аналоги создал для каждого так называемого сокровища. Уже планирую передать часть производств в чужие руки. Слегка задолбался создавать такие простые штуки, надо и местных подключать к работе. Буду создавать корпорацию «Амбрелла», как и положено приличному злодею. Хотя, над названием еще подумаю, но корпорацией быть. Если подумать, то лучшие злодеи ведь управляют разными структурами, пока дела выполняют мелкие сошки, одновременно беря на себя всю ответственность в случае провала. Хотя я точно такой вариант не потяну, еще не настолько иссохшим старикашкой себя ощущаю. Хочу и лично в делах участвовать, показывая свою удаль злодейскую. Только нужен толковый образец для подражания, с какого можно брать пример хоть частично. В священной семье из таких злодеев даже назвать никого не могу. Патриарх Шэньхун и тот оказался очередным рабом, получившим контролирующую печать на тело. Повелитель демонов из Нижнего мира неплох, но слишком уж ударился в кровавые ритуалы. Не вариант. Чжулонг, ледяной змей, прорвавшийся через легендарный ранг и начавший темную эпоху, уже слегка смахивает на нормального злодея. Уступая своему противнику, духовному богу преисподней, как местные обозвали закон пустоты, спрятался в безопасном месте и постигал свой закон льда, выскочив в нужный момент, когда его противник ослаб, потеряв несколько уровней культивации. Но даже тогда не взялся его превозмогать, сражаясь против всех его друзей и своего врага разом, решив лучше подготовиться. И подготовился, практически размазав того. Только ему не повезло, наткнулся на героического героя в лице Нили, который, как всегда, пришел в самом конце. Сначала в Светозар вернулся, когда из почти 1,5 миллиона жителей в нем осталось только 300 тысяч, потом и подземный мир навестил только когда те тоже потеряли много голодных ртов. Все в стиле главного героя, ведь без потери ощущения приближающейся смерти не будет такого сильного ощущения спасения. Приди он вовремя, и это будет не подвиг героя, а простая и хорошо спланированная операция. И ведь есть же нормальные герои, но меня угораздило попасть в мир к этому, просто этому. Тьфу, мерзкие геройчики. Лучше бы в пожарные шли. Хотя какие пожарные, чтобы приезжали, когда огонь перекинется уже не только на соседние дома, но и грозится весь город накрыть? Нет, не нужно нам таких пожарных. Ой, не о том думаю во время культивации. Лучше попытаюсь и сам помочь сосуду души в его перестройке, следуя его инструкциям. Получилось с первого раза. Даже одно только направленное внимание моего сознания будто пропитывает моей силой души выбранное место и ускоряет его перестройку в разы. После небольшой практики удалось еще больше ускорить прогресс, действуя более точечно. Думаю, со временем научусь и самостоятельно так тонко работать, не отставая в этом деле от симбионта, а то и обгоню его. Хотя это вряд ли, ведь он тоже прокачивается. А если подключить ядро души, сработало, но скорости особо не прибавило. Опыта маловато для такой работы. Лучше продолжу и дальше через него прививать телу регенерацию и иммунитет, а раскачкой сосуда пускай занимается сам сосуд под управлением одного потока сознания. ХМ, выходит, что они уже все заняты делами на постоянной основе. Два в основном теле, один следит за состоянием разума и нового тела, второй занимается самыми разными расчетами под максимальным ускорением. Еще два постоянно поддерживают иммунитет и регенерацию через ядро души для скорейшего их полного освоения телом Шэнь Юэ. Пятый контролирует общее состояние уже в новом теле, чтобы проследить внешнее влияние. Шестой занят непрерывной культивацией. Остается только основной. Сам я попытался подняться на ноги и заняться собственными делами. Было сложновато. Тело слегка дергалось от прогоняемой по нему силы души. В бою не выйдет поддерживать культивацию, но привыкнув, можно заниматься обычными делами, тренировкой тела, нанесением символов или отправиться спать. Но до чего же приятное состояние, это культивация. Так и подсесть недолго. Будто одновременный массаж всего тела, каждой мышцы, даже каждой клетки. Сам не понял как, от такого расслабления просто уснул, распластавшись на коврике в библиотеке. Очнувшись, проверил, что там с моей культивацией. Сама скорость развития преподнесла приятный сюрприз. Не бронзовая звезда за раз, но 5 единиц потока силы души набралось. И это сейчас, когда идет перестройка сосуда души, вместо его активного расширения. Сам процесс с культивацией условно можно разделить на несколько частей. Первая идет перестройка тела под требуемый стандарт очередного этапа техники. При этом строгой привязки ранга заклинателя к этапу нет. Можно быть на легендарном ранге и застрять на первом этапе техники, а можно наоборот освоить половину техники, будучи еще золотым. Ранги больше отвечают за общий уровень развития сосуда души, тогда как техника добавляет разные особенности, как будто подключает внешние устройства для выполнения самых разных работ и получения новых возможностей. Например, более быстрое усвоение внешней энергии, расширение внутреннего хранилища, укрепление внешней защиты от повреждений, улучшение совместимости с разными типами сил. Иметь хорошую технику – это почти то же самое, что и начинающему повару получить готовый ресторанчик с хорошо обставленной кухней в удобном месте. Если не затупить, то жизнь наладится. В этом и проблемы местных, именно такая перестройка у них затягивается на довольно долгий срок, либо по причине малого запаса энергии, либо в связи с неполными данными, полученными от неполной техники, или в связи с неверно переведенной мантрой первого запуска. А проверить, что полученные данные неполные, не получается, не понимая обратных сообщений от симбионта. ХМ может создать вариацию массового свитка для обучения методу общения с симбионтом. Не, слишком хлопотно, пока маму этому учил, думал, мозг сломаю, а тут еще и массовый вариант настраивать. С мамой было относительно просто, ее симбионт уже привык к общению со мной, да и он является по сути родителем моего. Не стоит забывать, что мама золотой заклинатель, да еще и привыкший к общению по нашей связи, что тоже облегчило задачу. Потому, никаких придумок такого рода в ближайшем времени. Отложу на будущее, очень отдаленное будущее. Так вот, после перестройки сосуда души и части тонких тел, можно либо начинать заниматься наращиванием силушки в более быстром темпе, с помощью обновленных способностей, либо продолжить его перестройку для следующего этапа, если тело успело адаптироваться к текущему. Все же такие метаморфозы – это немалый такой стресс для организма в целом. Не будет же человек сразу после операции на сердце заниматься спортом, тут тот же принцип. По поводу продвижения по рангам от бронзы до серебра, потом до золота, стали и легенды. После достижения предела накопления энергии одного ранга, для последующего расширения должен начинаться качественный переход. Если этап техники совершенствования позволяет, то ранг поднимется вообще без проблем, просто в процессе очередной культивации начав перерабатывать внешнюю силу души в более качественную. Точнее не так, сосуд души перестанет разбавлять получаемую энергию более высокого уровня для своего роста и начнет использовать ее напрямую. В противном случае, при низком этапе развития выбранной техники, нужно искать подходящий катализатор, вроде лекарственных пилюль или больших объемов сжатой силы души для ее насильственного уплотнения. Убедившись, что культивация проходит нормально, принялся за тренировку тела. Заодно проверю эффективность этой части выбранной техники, и можно ли их использовать одновременно. Оказалось, не просто можно, а даже нужно, если хватает потока входящей энергии. Практика этой части техники преобразует поступающую силу души в чистейшую прану, только куда более эффективным способом, чем я проделывал с помощью тонизирующих свитков. Особо порадовало, что она направляется в тело с конкретной командой, укреплять и обновлять его до состояния идеала, тем самым снижая стресс организма от его перестройки. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. ХМ, надо лучше разобраться в процессе, это же прямой пример программирования энергии перед моими глазами, осталось только суметь рассмотреть и повторить ядром души. Ведь текущий пример достаточно простой для понимания и копирования, а не так, как в системе, где все слишком сложно. Будто смотришь на процессор компьютера, пытаясь понять по его внешнему виду, какие команды он передает. А сейчас выглядит хоть и непонятно, но на уровне сложной задачки по математике, какие раньше не решал, но знаешь всю нужную теорию. Наверняка смогу создать такие свитки, которые хоть частично повторяют этот процесс. Это станет отличной практикой, и отменный контроль ядра в этом поможет. Этим и занимался все время в пространстве книги, пока не закончилось время. А раз с основными делами закончил, то могу и прогуляться по городу. Надеюсь, и мама будет иметь свободное время, одному гулять не так интересно. Шиджи занималась усвоением очередной пилюли, используя новую технику, предложенную ей сыном еще в первые дни после получения той чудо-библиотеки. После нее она получала и другие божественные методы самосовершенствования, связанные с огнем, но ни один из них не понравился ей настолько, как это пылающее сердце. Никакие полеты феникса и трехлапые вороны, пожирающие солнце, ей не зашли. И даже то, что ее техника не открывает особых способностей, не проблема. Главное, она максимально простая и стабильная. Хоть сама она и не открывает никаких особых сил, но взамен имеет возможность дополнить ее практическими любыми понравившимися способностями. В этот список входят и прочие стихии, даже противоположные. Только даже вплавление одной стихии или способности может потребовать неимоверно много времени, замедлив собственное развитие. А потому Шиджи решила забыть об этой возможности минимум до легендарного ранга. Стоя на пике этого мира, можно уже будет думать о дальнейших способах увеличения своей власти. В том, что она его обязательно достигнет, молодая женщина была уверена. За последние 2 месяца она прогрессировала больше, чем за предыдущие 2 года, достигнув 5 звезд золота. Хоть во время такой культивации ее деньги утекали полноводной рекой, тратясь на покупку пилюлей лекарственных трав, но вложение в себя – это лучшая инвестиция. Словечко-то какое, интересное. Раньше она не особо задумывалась о своем будущем, только копила обиду на старого овцерога из священной семьи, набирающего себе наложниц, не особо вслушиваясь в их протесты. Да и как тут откажешь, если от одного его присутствия становиться трудно дышать не только тебе, но и бойцам золотого ранга из твоей семьи. Теперь-то она знает, что Шэньхун тогда запугивал их специально. После достижения золотого ранга сосуд души слишком хорошо контролирует духовную силу, чтобы так бездумно ее тратить на создание и подавление окружающих. Максимум, что они бы почувствовали в нормальной ситуации, это небольшую сложность в сборе окружающей энергии для восполнения своих сил, но и то настолько мелкую, что не каждый бы обратил на нее внимание. Но уже сейчас Шиджи уверена в возможности выдержать его несколько ударов и убежать, даже учитывая его летающего демонического духа. А в случае проблем, никогда не поздно использовать активатор печати оков души. Прошел почти час, как ее сын взялся культивировать технику «Исток бесконечности» в библиотеке, а значит, внутри уже пролетело 4 дня. Как пояснил, для первого раза эта техника подойдет ему идеально. Море силы души для воплощения своих задумок, куда более быстрая скорость развития, чем у небесного Дао и мирового древа. Единственный минус – это сравнительно слабая общая база, не позволяющая так легко пинать противников выше своего уровня. Вот только ее сын забывает, что это верно для мира еще выше уровнем, чем драконьи руины, а ведь даже в нем эта техника считалась бы одной из лучших, если судить по рассказам Юэра. Что уж говорить о местных способах развития, самые сильные из которых едва позволяют развиться до легендарного ранга – не имея полных ключей, или требуя непонятные, либо невыполнимые условия для дальнейшего роста. Молодая женщина мысленно хмыкнула. Обилие ресурсов и рассказы Юэра ее избаловали. Скажи ей кто в прошлом о текущих ее размышлениях, и она бы сочла это бредом сумасшедшего. А вон оно как получилось. Теперь она и сама считает пик легенды лишь начальной точкой на пути культивации. Еще через несколько минут ее культивация была прервана возобновившейся связью с сыном. И ощущался он куда сильнее, уже точно 5 звезд бронзы. Хоть ее и радовали его успехи, но теперь женщина не надеялась на его скорое продвижение и соответственное повышение ее статуса в священной семье. У нее и самой появилась возможность постоять за себя. Неосознанно Шиджи начала возвращать свой бунтарский дух, с которым она отказывала разным ухажерам и старалась продвинуться к золотому рангу, чтобы дать ее семье аристократический статус. «Мам, пойдем на прогулку», вложив в протянутую ладошку 2 пальца, женщина отправилась вслед за ее сыном, практически бегущим на улицу. И есть отчего, обычно он разбивает посещение своей библиотеки на 4 раза, проводя внутри сутки и выходя, а тут сразу потратил все время. Наверняка до конца давил свою детскую непоседливость, лишь бы закончить запланированные дела. Она рефлекторно растрепала волосы своего малыша, поощрительно ему улыбнувшись и ускорив шаг. Глава 6. Прогуливаясь по торговому кварталу, я не мог понять, чего мне не хватает. Мое раздражение даже начало влиять на окружающих, разгоняя собравшуюся толпу. Лишь сделав несколько глубоких вдохов и успокоившись, принялся разбираться в очередном моем заскоке. Хочу мороженого, и пиццы, и фруктового сока. А у местных ничего подобного не нашел. Даже сока нет, хотя это должно было быть самым простым. Вместо этого, местные хлещут разбавленное вино и отвары, не особо приятные на вкус, но долго хранящиеся. Юэр, что случилось? Детский каприз случился, мам. Просто детский каприз. Уже хотел удавить его в зародыше, но быстро передумал. А зачем? Подавлять желание получить простые радости жизни, тогда какой в ней вообще смысл? А значит, надо напрягать местных для выполнения моих хотелок, хотят они этого или нет. Передав маме по связи мое желание, вместе с примерными рецептами требуемых вкусняшек, расслабился. Ей будет гораздо проще пояснить местным поварам, чего это я такого хочу. По ее просьбе, на ходу сделал несколько обучающих свитков с теми же рецептами, и не только с ними. Обсудив мои хотелки подробнее, на этот раз решили обойтись и местными деликатесами, а мои предложения оставить на будущее, чтобы не травиться сходу неотработанными рецептами на местных продуктах. Оказалось, хорошие вкусняшки и здесь есть, только в довольно редких и дорогих ресторанах. Я ведь забываю, что город здесь хоть и оживленный, но это практически апокалипсис, с постоянным риском быть атакованными волной демонических зверей, размером с 1-этажный дом. А мне больше нравилось прогуливаться возле шумных лавочек, где ошивается куча народа, так сказать, заряжаюсь атмосферой. Вот и не обращал внимания на заведение, находящееся в стороне. Определившись с местом, последовал следом за мамой, под бдительными взглядами моих охранников. Они нужны больше для статуса, чем реальной помощи. Ну а какая помощь может быть от 3-звездочных серебряных воинов для меня? Разве что разгонять зевак, мешающих проходу. И на том спасибо, не мне же самому локтями народ распихивать. За хорошо выполняемую работу, они первыми получают мои разработки, как и прочие полезности, со значительной скидкой, практически по себестоимости материалов. Халявы не предлагаю, к ней быстро привыкаешь, по себе знаю. Местные сладости меня порадовали, хоть и были непривычны. Даже соки нашлись, разбавленные неким аналогом меда. Пока трескал очередной пончик с кремом, от потока сознания в основном теле пришли первые итоги расчетов программирования праны. Не удержавшись, тут же принялся на практике проверять возникшие идеи. Проще всего проводить изменения состояния праны, выделив конкретный объект. Начну с самых простых воздействий, вроде изменения состояния материи. Коснувшись чайной ложечки, заставил ту поплыть волнами и превратиться в лужицу воды. Та продержалась почти минуту и вернула себе свойства металла, но оставаясь такой же бесформенной лужей. Первый блин комом. Пробуем еще раз. Взятая у мамы ложка стала медной, но тоже не продержалась долго, вернув свой серебряный блеск. Что же, переходим на изменение формы. Прикоснувшись к первой лужице металла, дал команду перестроиться в ложку, взяв за эталон вторую. Та довольно охотно вернула себе прежнюю форму, ведь еще помнила свое прежнее состояние, после чего принялся превращать в лезвие, спицу, крючок, тонкую фольгу, шарик. Выходит, форму материала можно изменять как угодно, и даже закреплять не нужно, материал сам довольно быстро забывает старый вариант, а над перестройкой молекулярной структуры надо поработать дополнительно. А если добавить закрепление астрального тела, получилось, только энергии жрет многовато. Ложка превратилась во вполне себе работающие механические часы. Спасибо запасливости, копировал в память системы все, что только мог. А если не закреплять астральное тело полностью, а только те участки, которые и возвращают строение материи в предыдущее состояние, и впрямь, потребление снизилось. Скорее бы перевести в подходящую мне форму программирование духовной энергии, полученной от сканирования сосуда души, тогда станет только проще. Ею изменять астральное тело значительно легче, чем праной или нейтральной энергией. Интересно, а я смогу напрямую перегонять материю в энергию и обратно, работая только с праной? Маги ведь могут это проделывать с маной, пускай и далеко не каждый. Хм, теоретически это возможно, но будет куда проще проворачивать такое, работая параллельно и с духовной силой. Не зря ведь, даже в системе Геймера, прану, для работы тела игрока, добывают напрямую из материи, используя крупицы телизмы как катализатор. Проверим со временем, спешить не стоит.